Новая судьба для Гарри. Часть 1. Глава 1. Новая мама для Гарри. Эта поездка обернулась для Сандры Райс сплошными проблемами. Началось с того, что в аэропорту у нее украли сумочку со всеми документами и деньгами. Пребывая в расстроенных чувствах по поводу недавнего развода, заметила она это, только когда пришла пора расплачиваться с таксистом у входа в отель. Таксист фыркнул на ее беспомощный лепет, велел убираться из салона и умчался, увозя в багажнике ее чемодан. Но и это она поняла не сразу, даже не удосужившись запомнить номер машины. Так и стояла на краю тротуара, бессильно глядя на огни автострады и проносящиеся мимо редкие автомобили. Часы на отеле показывали полночь, соваться внутрь, не имея денег и документов, она посчитала глупостью, так что отправилась гулять по ночному морозному городу, чтобы согреться в движении, а также привести мысли в порядок. Все равно предстояло дождаться утра, когда откроются посольства. Она не помнила, как оказалась на безлюдной дороге, где-то на окраине города. Очень удивилась, когда рядом притормозила фура, и водитель, свесившись с высокого сиденья, весело предложил подвезти. Сандра успела сильно озябнуть, ноябрьская ночь в Лондоне была морозной и ветреной, поэтому внезапно для самой себя согласилась. Очень уж хотелось согреться, да и терять, казалось, ей абсолютно нечего. Немного согревшись в теплой кабине, она вдруг подумала о том, что можно ведь автостопом добраться хоть на край света, делают же так люди, верно? И денег обычно за это не берут, кто-то ей рассказывал о подобных путешествиях. Осталось только приобрести карту Англии, да наметить маршрут. Все равно отпуск, и пусть намеченные дела накроются, а отдохнуть таким образом она еще в детстве мечтала. Водитель даже не спросил, куда ей нужно, а она не стала уточнять, расслабившись в теплой кабине. Ей даже предложили чашечку горячего кофе из термоса, и она с удовольствием, даже жадно, глотала черную обжигающую жидкость, глядя вперед на бесконечное ночное шоссе. Сандра успела задремать, и проснулась не сразу, с трудом соображая, что машина никуда не едет, а ей почему-то очень хорошо. Почему хорошо, сообразила быстро, разглядев сквозь ресницы свои расстегнутую рубашку и лифчик, у которого застежка открывалась спереди. Небольшая упругая грудь Сандры с задорно торчащими темными сосками освещалась одиноким фонарем, у которого был припаркован трейлер. А потом она как-то сразу ощутила чужую руку у себя под юбкой между широко расставленных коленей, и в испуге распахнула глаза полностью. «Что вы где?» Она не договорила, откинула голову на спинку сиденья и закусила губу от пронзившего ее резкого удовольствия. Слишком давно у нее не было секса, а водитель фуры явно знал, что делает. Сдвинул в сторону трусики и очень мягко двигал там пальцами. Он лизнул ее в щеку и склонился к обнаженной груди, захватывая зубами сосок, и Сандра невольно выгнулась, издала стон удовольствия и бездумно отдалась острым ощущениям. Последней внятной мыслью были уговоры себя любимой, что мужик выглядит очень опрятным, не урод, жилистый и мускулистый, и когда она еще такого найдет. Мужчина весело хмыкнул, словно прочитав ее мысли, подхватил за талию и одним движением пересадил ее лицом к себе. Колени у нее разъехались по сторонам от его ног, и она крепко схватилась за его плечи, чтобы не упасть, и сразу ощутила, как он входит в нее. Раньше она не любила позицию сверху, когда муж безвольной колодой лежал, ожидая, что она все сделает сама, но сейчас все было иначе. Ее крепко держали за ягодицы, насаживаясь снизу так интенсивно, что это ей ничего не нужно было делать, только кусать губы и ощущать накатывающие волнами наслаждение, усиливающееся с каждым неровным рывком. Не удержавшись, она стала двигаться ему навстречу, до конца насаживаясь на его орудие и охотно подставляя грудь под нежные укусы и поцелуи. Закончилось все таким бурным оргазмом, что она замерла на нем, дрожа всем телом и чувствуя, как сокращается его член, изливаясь внутрь нее горячим содержимым. Мужчина положил подбородок на ее плечо, крепко прижимая к себе Сандру и тяжело дыша. После особенно длинного вздоха он снова приподнял ее за талию и пересадил обратно на пассажирское сиденье, почти сразу вручив несколько салфеток. «Справишься?» – она кивнула, ответив слабой улыбкой на его беспокойный взгляд, и последовала его примеру, тщательно вытирая салфетками следы страсти с бедер и между ними. Мужик справился быстрее, то ли практика сказывалась, то ли хотел быстрее закурить. Ей тоже была предложена сигарета, но она отказалась, не так давно бросила и не хотелось начинать снова. «Мне лучше еще чашечку вашего дивного кофе», — попросила она, сунув использованные салфетки в мешок для мусора, пристроившийся между сидений. Странно, но неловкости она совсем не ощущала, а может потому, что и водитель вел себя на редкость спокойно и расслабленно. «И мне потом налейте», — попросил он, протянув ей термос. С удовольствием выпив черного несладкого кофе, она налила в ту же крышечку еще и протянула мужчине. «Спасибо», — он отшвырнул за окно сигарету и несколькими глотками осушил горячую жидкость. «Можно узнать, как вас зовут, прекрасная леди?» Она усмехнулась на его улыбку и честно ответила. «Сандра, а вас, Том?» «Том Реддл к вашим услугам, моя леди». «Очень приятно, Том», — поспешила она с ответом, скрыв мгновенное замешательство. «Ну бывают же на свете совпадения, в самом деле, а то ей уже показалось, что она попала прямиком в любимую Поттериану, даже пошутить попыталась. «Вы случайно не волшебник, что?» Он хохотнул. «Неужели настолько понравилось?» Она усмехнулась, решив не отвечать на провокационный вопрос. «Хотите, повторим?» — серьезно предложил он. Убрал термос и завел свою машину. «У меня там, позади, есть нормальная кровать. Только доедем до стоянки. Тут недалеко. И в холодильнике есть пара бутербродов. Ну и поспать можно нормально. После». Он многозначительно глянул на ее грудь, видневшуюся в не до конца застегнутой рубашке. «Вы не обидитесь, Том, если я откажусь?» Она поспешно застегнула пуговицы до самого горла. «И я попрошу высадить меня у ближайшего населенного пункта. Боюсь, мне надо искать попутку обратно до Лондона». Он искоса глянул смеющимися глазами, и она залюбовалась его густыми ресницами. «Мне будет жаль, леди, но на что обижаться? Только попрошу тоже понять правильно. Я заметил, что у вас ничего нет. Возьмите немного денег. Хватит на автобус и перекусить. Это от чистого сердца». Он протянул ей купюру, и Сандра, поколебавшись несколько секунд, все же взяла ее, сунув в нагрудный карман, и заслужила еще одну обаятельную улыбку. «Вам не говорили, что вы потрясающая женщина?» — спросил он лукаво, выруливая на обочину. «Нет», — засмеялась она. «Поверьте, это так, это небольшой городок, Литл Уингинг», — пояснил он. «Если пойдете по этой улице до конца, то увидите остановку автобуса, следующего до Лондона. Там же будет кафе, оно откроется через несколько минут, в 6 утра. «Спасибо вам, Том», — она уже взялась за ручку двери, когда он коснулся ее локтя. «Точно не передумайте», — она покачала головой, улыбнулась на прощание и спрыгнула на асфальт. Отойдя в сторону, она смотрела, как, заурчав, трейлер отъехал от обочины и стал удаляться, постепенно набирая скорость. Только после этого Сандра позволила себе подумать о новом странном совпадении – Литл Уингинг. Начитавшись вдоволь фанфиков по Поттериане, она хорошо знала это название. Ровно 30 лет назад где-то здесь, на Тисовой улице, на крыльцо дома номер 4 Альбус Дамблдор, директор школы магии и волшебства, подбросил маленького ребенка. Ей до дрожи захотелось найти этот дом, раз уж город реально существовал, и хоть издали полюбоваться на место, где провел несчастные детские годы мальчик, который выжил. Приняв решение, она легко нашла остановку, с которой через 2 часа отправлялся автобус в Лондон, и зашла в придорожное кафе. Принимая чашку горячего чая у заспанной официантки, Сандра спросила: «А вы не подскажете, как мне пройти на Тисовую улицу?» Девушка посмотрела очень странно, и Сандра уже была готова к ответу, что такой улицы здесь нет, но так кивнула и сказала, что сейчас принесет карту и покажет. Скоро она вернулась. Карта выглядела довольно потрепанной и не продавалась. Сандра с радостью поняла, что пройти предстояло всего несколько кварталов. Пожалуй, она даже без труда успеет вернуться на первый автобус до Лондона. Поспешно доев пирожок, она расплатилась купюрой, подаренной тезкой темного лорда, забрала сдачу и отправилась на поиски знаменитого дома. Нашла его без труда, хотя домики на Тисовой улице были все одинаковые. Да, та самая дверь и то самое. Она опустила глаза и ахнула, увидев на крыльце сверток. Не оставалось сомнений, что в свертке находился младенец. Сандра таращилась на него целую минуту, пока не увидела валявшийся рядом с ребенком еще один сверток свежих газет. Как же разносчик газет не заметил малыша? Она подхватила газеты, лихорадочно вертя сверток в руках. Буквы расплывались перед глазами, но вот и дата. 2 ноября 1981 года. У Сандры ослабели ноги, и она опустилась на колени рядом с крыльцом. Прямо на нее спокойно смотрел маленький ребенок. Большие глазки, маленький носик, губки бантиком, Толстые щечки и знаменитый шрам на лобике под взмокшими прядками темных волос. Из-под ленты поперек свертка с мальчиком торчало письмо. Старинный большой конверт. Малыш вдруг улыбнулся и позвал. «Ма!» За дверью послышались шаги, и Сандра, больше не раздумывая ни секунды, бросила обратно газеты, подхватила с крыльца малыша и вскочила на ноги. Едва она успела сделать шаг назад, как дверь распахнулась. На пороге стояла белокурая высокая женщина в стеганом халате. Она совсем не напоминала киношную Петунью. «Что вам угодно?» — резко спросила она, подозрительно глядя на Сандру. «Ничего», — немного нервно ответила Сандра, крепче прижимая к себе ребенка. Она ощутила, что он очень холодный. «Кажется, я перепутала улицу. Я ищу дом сестры. Шастают тут всякие», — проворчала тощая блондинка, быстро подобрала газеты и захлопнула дверь. «Ну вот», — Сандра улыбнулась мальчику, — «назад пути нет, милый Гарри». Она поспешно направилась обратно к остановке автобуса. Немного заплутала от охвативших переживаний, да еще потеряла время в аптеке, где приобрела бутылочку с соской, подогретое молоко и теплое одеяльце конверт немарково-зеленого цвета. Но на автобус они все же успели. Расплатившись за проезд и подсчитав оставшиеся деньги, около 8 английских фунтов, Сандра заняла место в конце салона. Малыш закапризничал, но замолчал, как только она сунула ему в рот соску. Блаженно зачмокав, он закрыл глазки. Сандре повезло, что в аптеке к ней отнеслись с пониманием и даже подогрели молоко. Когда, наевшись, мальчик заснул, Сандра принялась усиленно думать, что же ей теперь делать. Мало того, что она без денег и документов в чужом городе, так еще и во времени перенеслась непонятным образом. И главное, совершенно необъяснимо, как и в какой момент это случилось, до встречи с брутальным красавцем на фуре или после. Но об этом думать бессмысленно. Надо искать пути выживания, и не только для себя, но и для малыша. Что бы там ни было, а отдавать ребенка дурслям, или тому же Альбусу, Сандра была не намерена. Вот только как теперь вернуться в Россию, и стоит ли, в 81-м году она с бабушкой жила под Псковом. Что будет, если Сандра заявится к ней и маленькой Александре с ребенком на руках, а документы, сможет ли она легализоваться в том времени, сомнительно. Или все же попробовать осесть здесь, вон, магам никаких документов не нужно, кажется. Только бы найти этот дырявый котел, ведь там можно пойти к ушлым гоблинам, попросить ключ от сейфа Гарри, взять денег. Ага, так они ей и дадут. И вообще, увидеть дырявый котел она просто не сможет, она ведь не волшебница, в конце концов. А вдруг, раз уж она перенеслась, может и магия досталась, ага, бонусом. И как проверить? Чтобы купить волшебную палочку, нужно проникнуть на косую аллею. Ее осенило, когда они уже подъезжали к Лондону, конечно же, платформа 9¾. Даже если поезд не курсирует до Хаксмида каждый день, она может попробовать пройти на волшебную сторону станции. Тогда и будет решать, как поступать дальше. Гарри проснулся, когда они уже добрались до вокзала Кингс-Кросс. Ее с ребенком везде любезно пропускали, так что, несмотря на толчею, ей без особого труда удалось добраться до нужной платформы. Как назло, она только сейчас вспомнила, что абсолютно не в курсе, какая из колонн является проходом. Теряться было глупо, и с решимостью отыскать все же проход, Сандра спокойно подходила к каждой колонне и прислонялась спиной к холодному камню, словно устала нести на руках ребенка. На 7-й колонне ей повезло. Она чуть не упала на спину, еле сохранив равновесие. Глубоко вздохнула, развернулась к колонне боком и решительно толкнулась внутрь. Ей стало легче дышать, когда она вывалилась с другой стороны на пустынную платформу. Навстречу ей попался высокий нескладный юноша в мантии, воскликнувший: «Поторопитесь, поезд отходит через минуту». Ничего не оставалось, как броситься к поезду, на ходу любуясь красным паровозом. Едва она влетела в тамбур, как поезд тронулся, постукивая колесами и набирая ход. Гарри что-то залопотал, и Сандра вдруг явственно ощутила, как она устала. Руки, держащие ребенка, уже просто отваливались. Она поспешно прошла в вагон и, обнаружив пустое купе, устроилась с Гарри у окна. Ей очень не хотелось признаваться самой себе, что она совершила очередную глупость. Вот какого Мордреда она едет в Хаксмит, прямо в лапы к коварному директору, ведь всего лишь хотела проверить, волшебница она теперь или нет. Но делать нечего. Придется думать, как быть там. Возможно, кто-нибудь в волшебной деревеньке сдает комнату. Она могла бы предложить свои услуги служанке, К примеру, готовить она умеет хорошо, прибираться, тем более, а еще она хороший секретарь, в совершенстве владеет английским. Да, никого этим здесь не удивишь. И Сандра приготовилась решать проблемы, по мере необходимости. Пока она ничего сделать не могла, вот приедут, тогда и решать будут. Внезапно захотелось есть, пирожки остались в далеком прошлом. И когда в купе вошел кондуктор, она первым делом спросила: «Здравствуйте, а нет ли у вас вагона ресторана, или чего-то похожего? Мы потеряли сумку и остались с малышом без еды». «Какое несчастье», – посочувствовал пожилой кондуктор. «А билет у вас имеется?» Сандра ахнула, о билете она не подумала. «У меня только магловские деньги». Она поспешно достала из кармана несколько монет. Кондуктор скривился, но спокойно забрал две монеты и выдал ей билет из ящичка, висящего на шее. «Так и быть», – проворчал он, – «еду я вам с малышом пришлю бесплатно. Но постарайтесь в следующий раз захватить с собой несколько секли». Не прошло и пяти минут, как перед ними появился домовик. Гарри, которого она успела развернуть и посадить на колени, в купе было жарко, а на мальчике была вполне приличная пижамка, радостно загукал, увидев домовика. Сандра постаралась скрыть оторопь при виде странного существа, но тот умиленно улыбался малышу и не заметил ее испуга. На домовике была серая шерстяная туника до колен с короткими рукавами и крошечные носочки на ногах. В руках домовик держал поднос с тарелкой овсяной каши, от которой шел пар, куском мясного пирога и стаканом чая. На блюдечке покоились три кусочка сахара. Имелись и сливки в небольшом кувшинчике. Домовик поставил поднос на столик и, наконец, поднял на нее свои огромные глаза. «Сон не любит маленьких детей, добрая леди», — умоляюще проговорил он. «Сон не может сама покормить малыша кашей». Сандра на миг представила, как она будет впихивать кашу в ребенка, и охотно кивнула, пересаживая мальчика на сиденье. Убедилась, что платок, который она ему повязала на голову в аптеке, чтобы скрыть неприятного вида шрам, не съехал, она поинтересовалась. «Я могу тебе доверить мальчика, Сонни? Мне нужно сходить в туалет, а я боюсь оставлять его одного». «Конечно, добрая леди, Сонни справится». Сандра благодарно вздохнула, подозревая, что совершает очередную глупость, и отправилась искать туалет. Хотя, что там искать, как и положено, он нашелся в конце вагона. Удобства были вполне на уровне, имелись полотенца и совершенно нормальная туалетная бумага. Пользуясь случаем, Сандра умудрилась довольно быстро умыться полностью, со вздохом вспоминая Тома Риддла, который не Волдеморт, наверное, принял ее за начинающую ночную бабочку. Впрочем, какая разница, если они больше никогда не увидятся. Одевшись, она поспешила обратно в купе. Картина ее умилила. Мальчик был устроен среди одеяла и мирно спал, а довольная домовушка умиленно гладила его по головке. Она вскинула на Сандру испуганные глаза и спросила: «Сон не должна уйти, да сиди, если хочешь», — махнула рукой Сандра, устраиваясь напротив и принимаясь за мясной пирог. «Ты служишь на поезде?» «Сегодня да», — грустно кивнула эльфийка, прижав смешные уши к голове. Сонни осталась бездомной, хозяйка Сонни умерла, и строгий кондуктор взял ее на поезд до Хогвартса. Там Сонни будет просить директора принять Сонни на работу. У Сандры ёкнуло сердце. Бездомный домовик мог ей очень пригодиться, и за детьми умеет ухаживать, а у самой Сандры никогда детей не было, и опыта обращаться с ними тоже. «Тебе обязательно устраиваться в Хогвартс?» — спросила она осторожно. «Сонни боится», — домовушка задумчиво поправила одеяльце на малыше. «Сонни уже восьмой раз едет на поезде, но не решается пойти в школу. Кондуктор ругается. Он сказал, Сонни едет последний раз и пусть убирается». «А почему ты боишься?» — стала выспрашивать Сандра. «Говорят, в школе эльфам трудно», — шепотом призналась эльфийка. «Могут не взять, их там много, и пугают, что печать ставит на грудь. Сонни не хочет печать. Сонни хочет маленького родить когда-нибудь». «Какая печать?» — поразилась Сандра. «Зачем? Добрая леди не должна об этом знать. Домовик с печатью умер, когда рассказал о ней Сонни». «Но у тебя-то нет печати пока?» «Нет, добрая леди». «Значит, ты не умрешь». «Если мне расскажешь, не умру. Только он узнает, когда Сонни придет к нему в школу, и он убьет сам. Сонни не будет рассказывать». Сандра покачала головой и приступила ко второй части плана. «Сонни, а тебе обязательно идти в Хогвартс?» «Сонни очень слаба, она давно не ела, добрая леди. Кондуктор не станет делиться магией, а поезд может дать только крохи. Если Сонни не пойдет в школу, она совсем погибнет без поезда». «Погоди, погоди, а чем вы питаетесь, Сонни?» «Домовые эльфы питаются магией хозяина и магического дома. В Хогвартсе много магии, но из-за печати эльфы никогда не едят досыта. Он позволяет тянуть магию из маленьких волшебников, на кого покажет». Сонни закрыла лапками лицо, и сквозь тонкие пальцы выкатились две крупные слезы. Только теперь Сандра увидела, что эльфийка очень истощена, кожа до кости. Не то чтобы она знала, как выглядит нормальный эльф, но на почти прозрачные бледные пальцы этого создания, впалые щеки с выпирающими скулами, острые коленки смотреть было жутковато. «Почему ты плачешь, Сонни? Это плохо, забирать магию маленьких волшебников», — горько призналась домовушка. «Теперь он узнает, что Сонни это разболтала. Он видит мысли через печать. Он убьет Сонни». Сандра глубоко вздохнула для решительного вопроса. «Сонни, послушай, у нас с малышом нет денег, нет дома, нет никого. Но может быть, ты сможешь увидеть мою магию. И если ее достаточно, чтобы ты могла ею питаться, ты могла бы жить с нами, мы обязательно найдем, где жить». Сонни смотрела на Сандру во все глаза и молчала, дрожа своим маленьким тельцем. «Я просто предложила», — поспешила сказать Сандра. «Если мы тебе не понравились, или у нас мало магии, ты можешь отказаться. Но я обещаю поискать тебе хорошего хозяина. Ведь в Хогсмиде много волшебников». «Не надо, добрая леди. Сонни хочет остаться с вами и малышом. У доброй леди много магии. Сонни будет преданной. Сонни сможет вернуться в дом. Там хватит места для мальчика и для доброй леди». «В какой дом?» – удивилась Сандра. «В старый дом, где Сонни родилась». После довольно путанных объяснений, Сандра с трудом, но поняла примерно, о чем толкует домовушка. Оказалось, что ее хозяйка умерла, не оставив наследников. Домовики похоронили ее сами, и некоторое время питались от магии дома. Потом стали потихоньку умирать, пока не осталась одна Сонни. Как самая молодая, она была сильнее остальных. Если бы она пошла в Хогвартс, она бы отдала дом директору, тот бы его продал гоблинам или забрал себе, обычная практика последние годы. А домовик бы остался в школе с печатью, та не позволяла никуда уйти, не позволяла иметь детей, не позволяла хоть что-то скрывать от хозяина печати. Но зато домовики жили там очень-очень долго. Правда, многие домовики предпочитали умереть, но не идти в Хогвартс. Слухи о печати все же просачивались в их дома, и ее боялись, как огня. «Как же мы будем там жить?» – спросила Сандра. «Ведь на дом нужны документы». Сонни утерла слезы и вытащила из-за пазухи аккуратную стопку документов. «Он и не посмотрел бы на домовую эльфу без дома», – грустно сказала она. «Тут появилось бы его имя, как только он привязал бы Сонни». Она ткнула в пустую строчку после слова «владелец». «Теперь добрая леди может сама привязать Сонни, тогда здесь появится ее имя». Сандра улыбнулась. «Я готова, Сонни, но я совсем мало знаю про магию. Ты ведь объяснишь, как тебя нужно привязать». Домовушка просияла. «Сонни про магию знает много-много. Она научит добрую леди». Оказалось, что надо надрезать ладонь и дать домовушке выпить несколько глотков крови. Был и другой путь, просто слова клятвы, только это была бы слабая привязка, и дом не признал бы ее владелицей. А так и магии с кровью эльф возьмет сколько требуется, и привязка будет глубокая и самая крепкая, на всю жизнь. Ответственность, конечно, но у Сандры все равно не было желания когда-нибудь избавиться от домовушки. Хотя способ и тут имелся, домовушке можно было отрубить голову. В руках Сонни появился маленький острый кинжал. Дрожащими руками она протянула его Сандре. «Я должна что-то говорить при этом?» «Нет», — помотала головой домовушка. «Магия уже изменилась. Она готова признать Сонни. Значит, добрая леди уже приняла решение». Сандра закусила губу и сделала надрез, как показала ей домовушка. Было страшновато, но не так уж и больно. Эльфийка тут же присосалась к ране, судорожно глотая выступающую кровь. Зрелище было еще то, но Сандра терпела, понимая, что на такую удачу и рассчитывать не приходилось. В какой-то момент она ощутила странную легкость в голове, слабость разливалась по телу, заставив осесть на сиденье, а домовушка продолжала высасывать кровь. А потом в глазах потемнело, и Сандра провалилась в беспамятство. Открыв глаза, она не смогла сразу вспомнить, где находится, и вздрогнула, когда домовушка приподняла ей голову и прижала к губам стакан. «Пейте, госпожа», — ласково сказала она, — «пейте, это нужно». Питье было жутко горьким и противным, но Сандра послушно выпила все до капли. «Вот и хорошо, вот и хорошо», — домовушка помогла ей сесть. Сандра сразу посмотрела в сторону Гарри и выдохнула, убедившись, что мальчик в порядке. Он забавлялся, играя маленькими шариками, похожими на мыльные пузыри. Только шарики не лопались, послушно летая вокруг его ладошек, а когда он умудрялся прихлопнуть какой-нибудь, то на одеяльце падал маленький цветочек. «Это безобидные цветы», — поспешила поведать домовушка. «Они растут в саду у дома». Теперь Сандра обратила внимание и на нее. Сон не преобразилась. На плече ее шерстяной туники появилась вышитая черными нитями бабочка. Точь в точь, как татуировка у Сандры под лопаткой, сделала себе по молодости. Щечки домовушки налились и порозовели. Ручки и ножки словно обросли мышцами. Теперь глядеть на нее было куда приятней. Хорошая штука, это магия. Она поспешила заверить Сандру, что больше пить кровь не понадобится. Всего 10 глотков у хозяйки и 2 маленьких у мальчика. Чтобы их признал дом, и чтобы Сонни могла полноправно заботиться об обоих. У мальчика, испугалась Сонни. У мальчика не нужно было делать ранку, поспешно заговорила домовушка, сжимая ручки и умоляюще глядя на Сандру. У мальчика уже была ранка на лбу, но первый глоточек был горький. Темная гадость попала Сонни в горло, и она чуть не умерла. Сонни уже была сильной от магии госпожи, и растворила эту гадость в себе, и стала очень-очень сильной почему-то, но сделала еще глоточек, и он был сладким-сладким, и смогла залечить ранку мальчику. Пока там была эта гадость, залечить было никак нельзя. Сандра поспешно приподняла платок на лбу Гарри и с удивлением признала, что неприятный шрам в виде молнии стал тонкой ниточкой, как уже зажившая ранка. На ее ладони была такая же ниточка. «Следы исчезнут совсем через 3 дня», — поведала домовушка. «Ой, мне лучше уйти. Сюда идет кондуктор. Ему не нужно знать, что Сонни нашла хозяев. Она бесшумно исчезла, а дверь, в самом деле, отворилась. Приезжаем через 10 минут», — ворчливо сообщил кондуктор, оглядев их цепким глазом. «Помощь с багажом, леди, куда вы направляетесь? Могу отправить с вами того эльфа, что приносил вам еду. Все равно он идет в Хогвартс». «Спасибо вам», — улыбнулась Сандра. «У нас нет багажа, мы сами справимся». Как знаете», — кондуктор удалился, а Сандра принялась закутывать Гарри в одеяльце. Мальчик снова выглядел сонным. Подхватив его на руки, как только поезд остановился у станции, Сандра поспешила к выходу, надеясь, что Сонни их как-нибудь отыщет сама. На станцию вышла пожилая пара из последнего вагона, и 2 старушки из вагона впереди. Больше никого не было. Было странно, что ради 4 человек поезд вообще ездил, тратил топливо. Сандра поспешила в ту сторону, где виднелись дома Хаксмида и куда направлялись остальные. Она решила попробовать зайти в заведение, вроде 3 метел, о котором столько читала в фанфиках, и поесть нормально, а потом уже решать, как добираться до дома, который пообещала им Сонни. Но не успела она спуститься со ступеней станции, как домовушка появилась рядом. «Сонни здесь, что прикажет госпожа?» «Мальчик спит», — сказала Сандра. «Хорошо бы снять где-нибудь комнату хоть на пару часов». «Зачем комнату?» — спросила домовушка. «Лучше сразу пойти в дом. Сонни быстро наведет порядок в детской спальне». «А что, дом где-то здесь?» — удивилась Сандра. «Недалеко», — махнула рукой эльфийка в сторону далекого леса, — «Сонни перенесет. Только не отсюда, здесь много людей следят. Надо пройти в конец улицы». Похоже, ей досталась опытная шпионка-разведчица. Сандра улыбнулась и предложила Сонни ждать их в конце улицы, чтобы никто их не видел вместе. Домовушка просияла, одобрив эту стратегию, и исчезла. Гарри проснулся, но не хныкал. Только выпростал из одеяла ручки и обнял Сандру за шею, прижавшись к ней щекой. От станции они пошли налево, по узкой улице магической деревеньки, где все дома были как из сказки. Сейчас улица была абсолютно безлюдной, им никто не встретился. Справа осталась главная площадь с множеством лавок и магазинчиков, но Сандра удержалась от соблазна, решив наведаться сюда позже, когда они обустроятся в таинственном доме. Скоро улица стала совсем узенькой тропкой. Дома попадались реже, перемежаясь обширными садами за высокими заборами. Чем ближе к запретному лесу, тем выше были эти самые заборы. У последнего дома, сразу за оградой, их уже ждала домовушка. «Возьмите меня за руку, госпожа», — протянула она лапку. «Тут недалеко, но лучше я перенесу». Часть 1, глава 2, новый дом для Гарри. Сандра крепко ухватилась за лапку домовушки, и даже вздохнуть не успела, как они стояли перед высоченными коваными воротами, насквозь проржавевшими, густо оплетенными ползучими растениями. Вправо и влево уходила такая же высокая ограда, в отличие от ворот, сплошная. Вот через прутья ворот еще можно было разглядеть жутко заросший двор, но никакого дома видно не было. У Сандры возникло ощущение, что этот двор был запущен не меньше 100 лет. «Когда умерла твоя хозяйка?» – спросила она, вдруг понимая, что должно быть это случилось очень давно, раз домовики все умерли. Сонни вздохнула, переминаясь рядом в своих носочках. «Прошло долгих 108 зим, госпожа», – тихо ответила она, и быстро залопотала. «Сонни знает, что дом страшно запущен, но дом крепкий. Сонни не обманывала госпожу. Здесь можно жить. Дом ждет свою госпожу. Родовой камень уже совсем крошечный, но он еще не исчез. Госпожа сможет вдохнуть жизнь в дом. Ом!» – громко сказал Гарри и крепко ухватился за толстый прут воротины. Лицо его скривилось. «Бо-бо, ма!» Сандра поспешно поцеловала ладошку, на которой обнаружилась царапина. «Теперь вы, госпожа», — радостно сказала Сонни, — «что я? Возьмитесь за тот же прут». Маленький господин сразу его увидел. Какой сильный маг из него вырастет. Сандра уже устала всему удивляться, поэтому послушно взялась за тот же прут, что и Гарри. Ладонь ощутимо кольнула. Она поспешно залезала ранку. «И что теперь? Велите воротам открыться. Дом вас признал. Я ведь говорила, что он жив». Глупые вопросы. Как велеть, Сандра задавать не стала. «Сим-сим, открой дверь», усмехнулась она. К ее радости, заклинание сработало. Ворота дрогнули, и стали медленно открываться со страшным скрежетом. Сандра решила, что потом обязательно смажет маслом петли. И вообще, им бы калитку найти позже, а то в эти ворота и танк проедет. Приоткрыв небольшую щель, они замерли. Но пройти уже было можно. Мысленно перекрестившись, Сандра осторожно протиснулась во двор, крепко прижимая к себе ребенка. Створки тут же сошлись за их спиной, на этот раз практически бесшумно. Перед новыми хозяевами расстилался не просто заросший сад, а скорее дремучий лес, и никакого дома разглядеть за высоченными деревьями и кустами не удавалось. Сонни появилась перед ними и махнула рукой. Кусты и деревья словно раздвинулись слегка, образовав тонкую извилистую тропку. Трава под ногами тоже расползлась, и Сандра увидела, что тропка выложена круглыми камнями, и даже имеет невысокий бордюрчик по бокам. Ей это напоминало диковинный лабиринт, потому что с обоих сторон сплошной стеной росли деревья и высоченные кусты. По тропинке вслед за домовушкой они шли 5 минут. Тропа резко петляла то вправо, то влево, и только под конец показался длинный ровный отрезок, в конце которого виднелась часть темного крыльца и высокая, уходящая вверх стена. Сандре не терпелось увидеть, что это за дом такой, и она прибавила шаг. Ну что ж, увидела. Мрачное строение этажа в 3 или 4, судя по неравномерно расположенным окнам, начинавшимся высоко над землей, высилось прямо перед ними. Широкое каменное крыльцо со ступеньками полукругом имело даже 4 обвитые зеленью колонны, поддерживающие широкий козырек крыши. Сандра задумчиво представила, что тут достаточно места, и можно будет потом поставить здесь скамейки и стол, пить на крыльце чай, к примеру, по вечерам. Она обратила внимание на домовушку, которая вдруг упала на колени и принялась целовать верхнюю ступеньку. Послышался отчетливый всхлип и непонятное бормотание. Но вот она встрепенулась и, сияя, предстала перед Сандрой. «Теперь откройте двери, госпожа, только по-другому, так надежнее будет». Высоченные двустворчатые двери тоже вполне могли пропустить, если не танк, то человека на лошади, к примеру. Но имелась в правой части и небольшая дверца для людей, встроенная в большую. «Сезам, откройся». Сандра специально нацелилась именно на маленькую дверь. Ей совершенно не хотелось открывать большие створки. И на этот раз заклинание не подвело. Дверка закряхтела, заскрипела и медленно распахнулась. Только войти из-за толстого слоя паутины не представлялось возможным. Сонни быстро работала лапками, разрывая паутину. Сандре слегка поплохело от вида огромных пауков с кулак величиной, разбегающихся в стороны. А Гарри напротив начал весело смеяться, глядя на это безобразие, и порывался помочь домовушке. Но Сандра уговорила его не делать этого. Ей было страшно представить, что творится в самом доме. Судя по затхлому запашку, ничего хорошего. «Ничего», — бормотала Сонни, — «подкормим родовой камень, и все постепенно наладится». Наконец проход кое-как был расчищен, и они вступили в широкий холл с колоннами. Наверх вела широкая лестница с истлевшим ковром. Со всех поверхностей спускались темные полотна паутины. Пол, по-видимому, каменный, был покрыт толстым слоем въевшейся грязи. Запах гниения стал отчетливей. Вероятно, он исходил от деревянной мебели, развалившейся от времени. Может, жучки поели, или кто пострашнее. Мало ли, что могло произойти за 108 лет. Сандра вздохнула, глядя на деятельную Сонни, обыкновенным веником и руками разгребающая им путь наверх. Лестница была завалена всякой дрянью. Тусклый свет из высоких окон, густо затянутых все той же паутиной, едва освещал все это великолепие. Сверху свисала огромная люстра, но как заставить ее работать, Сандра даже представлять не хотела. Надеялась только, что она не упадет им на голову. Но судя по здоровенным цепям, держалась древняя люстра довольно надежно. Наконец они поднялись наверх. Вокруг всего холла шла открытая галерея с хлипким на вид железным заборчиком по краю. Вперед, вправо и влево уходили коридоры внутрь дома. Впереди в конце коридора виднелись еще лестницы, ведущие наверх. Справа и слева в коридорах виднелись двери. Сонни повела их направо и открыла самую последнюю дверь. Комната была небольшой, примерно такой же, как в однокомнатной квартире Сандры в ее недавней жизни, то есть примерно 20 квадратных метров. Тут имелась хорошо сохранившаяся на вид детская кроватка, подвешенная к потолку на четырех цепях, и большая взрослая кровать со сгнившим толстым матрасом. «Сейчас я тут все приберу», — бодро сказала Сонни. Она открыла створки окна, впуская в комнату свежий воздух. Сандра рассматривала письменный стол, вполне целый, большой шкаф, который открыть не решалась, несколько стульев тоже вполне сохранившихся. Несмотря на то, что все покрывали слои грязи, в этой комнате отсутствовала паутина, что не могло не радовать. Сандра сразу решила, что здесь они все и будут жить, по крайней мере, первое время. Сонни ненадолго исчезла и скоро появилась со стопкой выглаженного и пахнущего свежестью белья. «Под стазисом хранилось», — пояснила она, и, положив все на стул, снова исчезла. Деревянный лакированный пол она вымыла в первую очередь, поэтому, убедившись, что он достаточно теплый, Сандра опустила Гарри вниз, немного поползать. Руки ныли после тяжелой ноши. Малыш тут же стал ползать кругами, заглядывая во все углы, а добравшись до одной из стен, медленно и неуверенно встал на ножки. Сандра с горечью думала о том, что его ведь и одевать во что-то нужно, а о деньгах пока оставалось только мечтать. Ее умилило, что мальчик уже умеет ходить. Да, медленно и неуверенно, но умеет. Он дошел до нее и с радостным криком вцепился в юбку. Похвалив его, Сандра принялась оставленной Сонни тряпкой протирать всю мебель, начав с пустой детской кроватки. С большой кровати матрас уже исчез. Ее Сандра тоже протерла, убеждаясь, что дерево цело. Видимо, какая-то крепкая порода. Гарри, устав ходить, снова ползал, напоминая электронного зайца, у которого не заканчиваются батарейки. Сонни наконец появилась с огромным матрасом, который с хлопком водрузила на кровать. Маленький матрасик поместился в детскую кроватку. «Тоже под стазисом были?» – спросила Сандра, проверяя матрасы на предмет испорченности. «Ага», – радостно сообщила домовушка и исчезла. Теперь можно было застелить кровати свежим бельем. Скоро были доставлены подушки и одеяло, и опять в весьма хорошем состоянии. Пока Сандра застилала кроватку для Гарри, домовушка быстро застелила кровать для нее, положив в изголовье целых три подушки. Уголок одеяла она откинула, показывая, что можно лечь спать в любой момент. Гарри затих, и Сандра нервно оглянулась, гадая, чем таким он мог заняться. «Спит», — показала в угол комнаты домовушка. Она подняла мальчика на руки, щелчком пальцев уничтожила пыль с его пижамки и отнесла в кроватку. Мальчик сонно заворчал, свернулся в клубочек и ровно засопел, подсунув под щеку ладошку. Сандру тоже тянуло в сон. Слишком много всего произошло за этот длинный день, но домовушка не дала, просительно протянув к ней ладошку. «Родовой камень», — прошептала она. Сандра вздохнула и взялась за лапку домовушки. Они тут же оказались в большом пустом зале, где в самом центре лежал маленький тускло-серый камушек. Больше ничего тут не было, даже окон. И откуда идет свет, непонятно. Потолок высокий, метра 4 от пола, зал квадратный, каждая сторона метров 15. «Встанете на колени перед камнем», — тихо инструктировала домовушка, — «скажите своими словами, что хотите возрождения благородного дома, будете его любить и беречь, растить здесь деток, например. Потом капните на него хотя бы несколько капель крови. Когда впитается, положите на него руку и скажите еще что-нибудь хорошее. Это пока все». «Вслух говорить?» — уточнила Сандра, приняв у Сонни тот самый маленький кинжал. «Как пожелаете», — пожала плечом она. «Я вас покину». Когда закончите, просто позовите». И исчезла. Сандра все сделала, как ей сказали. Встала на колени и принялась мысленно благодарить дом, что он их принял, дал им кров и такую славную домовушку. Что теперь им есть, где жить, и дом просто замечательный, только отмыть немножко. И ей, Сандре, все безумно нравится. А потом она вдруг расплакалась, мысленно сетуя дому, как живому существу, как она устала, и как попала в чужое время, что все, что она знала и любила, осталось где-то далеко, и она теперь совсем одна, и не знает, сможет ли справиться. И одна надежда, что этот дом их примет, не оставит на улице. Она еще много жалоб вылила на бедный камешек, уронив на него одну из своих слез, отчего тот вдруг сильно зашипел. Опомнившись, что все сделала неправильно, Сандра принялась хвалить дом, стараясь говорить искренне, поспешно делая на ладони надрез. Капли крови стали падать на камень, и шипел он никак не меньше, чем от слезы. Потом начал распухать на глазах, от каждой следующей капли увеличиваясь все больше. Внутри него трепыхался маленький огонек, теперь Сандра его разглядела. Не зная, сколько всего надо крови, она все нажимала на ладонь, чтобы вылилось побольше. Опомнившись, что еще не все сделала, она отложила кинжал и положила раненую руку на камень. Про себя она стала говорить, что все у них с домом будет хорошо, что камень станет большим и красивым, а они еще и гостей принимать будут в этих стенах, и вообще жить тут будут дружно и весело. Ей нравилось ощущение, от камня словно исходило тепло, казалось даже, что он пульсирует у нее под ладонью, а когда он вдруг засветился, она испуганно отдернула руку, и восхищенно уставилась на камушек. Вместо серого комочка, перед ней был ровный кубик, каждая сторона которого была теперь чуть больше 10 сантиметров, абсолютно прозрачный. Он был изумрудно-зеленого цвета, а внутри танцевал маленький красный огонек. Сонни. Сандра позвала домовушку и еще раз ласково погладила красивый камень. «Ты прекрасен». И тотчас внутри камня замер огонек, а стены дома вдруг содрогнулись. Сандра затаила дыхание, но вот красное что-то мерно забилось, уже не похожее на огонь. Сердце родового камня снова бьется, ахнула появившаяся рядом домовушка и упала перед Сандрой на колени, поцеловав краюшек юбки со слезами на глазах. «Спасибо, госпожа». «Хватит, хватит». Сандра сама ощущала себя какой-то обновленной. Такое и раньше бывало, когда как следует поплачешь. «Очень мне спать хочется, Сонни, и тебе не мешало бы». «Сонни будет спать рядом с камнем», — тихо сказала домовушка. «Так будет лучше дому. Но это ненадолго, месяц или два, и вы всегда можете меня позвать, госпожа, хоть из Хаксмида, хоть дальше». Она перенесла Сандру в комнату, где на окнах уже висели симпатичные занавески. Маленькая люстра наверху светилась от белых свечей. Пол покрывал немного потрепанный ковер, а стол, стулья и шкаф выглядели как новенькие. Гарри мирно спал в детской кроватке и сосал большой палец. «До утра проспит», — уверенно сказала Сони. «И вы ложитесь, госпожа. Вы потратили очень много магии у камня. Хорошо, что не всю, но дом вам все вернет. Надо просто выспаться и хорошо есть. Сонни приготовит хороший завтрак и разбудит вас утром». На своей кровати Сандра с радостным удивлением увидела старомодную ночную рубашку. Переодеться на ночь хоть во что-то хотелось сильно, и привередничать она точно бы не стала. «Здесь ванная», — сообщила домовушка, указав на дверь возле шкафа, которую до этого Сандра даже не замечала. «Сонни там все вымыла, теперь там хорошо». «Спасибо тебе, ласточка», — умилилась Сандра. «Ты просто умница». Домовушка радостно улыбнулась. «Спокойной вам ночи, госпожа. Сама магия послала вас нашему дому». Домовушка исчезла, а Сандра поправила одеяльце малышу и пошла проверять ванну. Там было светло и чисто. Унитаз странной формы, но вполне удобный. Ванна большая, овальная, утопленная в пол и, кажется, каменная, приятного голубого цвета внутри. Душа не было, и смесителя, похоже, тоже. Но ванна оказалась наполнена водой, горячей. На бортике возле ступенек, ведущих вглубь, лежало два больших полотенца. Даже имелся кусок мыла, немного шершавый, но с приятным запахом какой-то травы. Сандра сразу все с себя скинула и полезла в воду. Нежилась долго, почти заснула даже, но взяла с себя в руки, тщательно помылась, используя шершавое мыло, после чего вернулась в комнату, завернутая в полотенце. Вся кожа чуть-чуть горела, было невероятно приятно ощущать себя чистой. Натянув ночную рубашку, она убедилась, что Гарри по-прежнему спит, и нырнула в постель, почти сразу уплывая в сон. «Проснитесь, «Госпожа», — услышала Сандра негромкий голос домовушки, и неохотно разлепила веки. Сквозь чистые стекла двух окон комнату наполнял солнечный свет. Гарри, уже полностью одетый в старомодные штанишки, теплую тунику, гольфы и даже ботиночки, сидел на ковре, катая перед собой деревянные мячики. «Ма», — обрадовался он, увидев, что Сандра села на постели. «Во», — малыш подкинул шарик, и он медленно поплыл ей в руки. Гарри засмеялся. Домовушка улыбнулась. «Госпожа, завтрак на столе. Кухня и столовая еще не готовы. Вы не против поесть сегодня здесь? Я только за». Сандра увидела свою одежду, чистую и выглаженную, аккуратно развешенную на стуле. «Я мигом». Забрав одежду, она скрылась в ванной, мельком заметив на столе несколько тарелок, закрытых пузатыми крышками. Завтрак прошел оживленно. Даже мясо было. Сонни сказала, что раздобыла его на рынке в обмен на пару галеонов. «Там много», — она ласково улыбнулась Гарри, поднося к его рту ложку с кашей. «Давай, маленький, вкусно». «Госпожа, я и свининки, и говядины, и баранины взяла. Нам этого мяса теперь хватит на месяц. Ледник работает исправно. А откуда галеоны?» «Так и лежали на хозяйственные расходы в кухне», — беспечно пояснила домовушка. «Как хозяйка умерла, мы ж ничего тут не трогали». Сандра сглотнула. «И много там этих галеонов?» «Там немного», – деловито отвечала Сонни, пихая в рот малыша очередную ложку с кашей. «Еще штук 15 золотых и горстка серебряных». Но у хозяйки был в доме сейф. Она гоблинам не доверяла, все здесь держала. «Теперь он ваш, госпожа. А сколько там, я не ведаю. Сами поглядите. Я кабинет и библиотеку уже отмыла, с книг пыль удалила. Кухня тоже будет в скорости готова. Осматривать отвоеванные у грязи и разрухи комнаты своего нового дома». Они пошли после завтрака все вместе. Первое, что поразило Сандру, это чистота в коридорах. Сверху было видно, что и холл уже приведен в порядок. Паутины вообще не было видно, а под потолком сияла медная люстра. Из интереса они прошлись по галерее над холлом. Назначение ее было не совсем понятно. По всей окружности через каждые 10 шагов имелись окна с цветными витражами, тоже уже отмытые. «Неужели ты все это сама успела сделать?» – спросила Сандра домовушку. «Дом помог», – спокойно ответила та. Она вела за руку Гарри, и тот хмурился, старательно переставляя ножки. Библиотека была не очень большая. Вдоль стен стояли стеллажи, заполненные книгами от пола до потолка. Некоторые полки пустовали. Посреди комнаты стоял широкий стол, вокруг которого расположилось 6 кресел. Люстра висела низко над столом. Больше здесь ничего не было. Сонни объяснила, что книги в порядке, потому что хранятся под специальными чарами уже много столетий. Сандра решила потом обязательно ознакомиться с ними, но это позже, когда обживутся. В кабинете, примыкавшем к библиотеке, тоже имелось 2 стеллажа с книгами, стол перед большим и очень широким окном с видом на очень заросший внутренний дворик, хотя посреди него угадывался каменный ободок фонтана. Деревянное кресло, разукрашенное резьбой, было только одно у стола, огромное и невероятно удобное, несмотря на всю вычурность. На стенах висело 3 портрета, 2 мужчины в старомодной одежде и очень красивая женщина в черном бархатном платье и с высокой прической. Сандра мельком на них взглянула, отметив лишь, что портреты неподвижны. Справа от стола на стене висел гобелен с изображением охоты на кабана. За гобеленом на стене Сонни показала ей узкую дверь без ручки. Даже непонятно, в какую сторону открывается. Вот сейф. Как открывать его никто из нас не знал. И я не знаю, что там внутри. Вы потом у бывшей хозяйки спросите. Домовушка кивнула на портрет женщины. Та никак не отреагировала, оставаясь неподвижной. Сандра вздохнула и подхватила Гарри на руки. Мальчик явно уже устал ходить. Он сразу обнял ее за шею, положив ей голову на плечо. «Малышу надо опять спать», — сказала Сонни, из-за той плохой вещи, что была в его ранке. Он потерял много сил. Еще неделю будет много спать. Но это хорошо, он станет крепче и сильнее. Когда ребенка уложили спать, Сандра задумалась, как быть дальше. В первую очередь надо было обзавестись одеждой. Но не просить же у Сонни те галеоны, что на хозяйство. На них пусть еду покупает. Тоже первая необходимость, хотя этого тоже надолго не хватит. Решительно вздохнув, Сандра пошла в кабинет. Стоило все же попробовать отворить дверь сейфа. Домовушка отправилась готовить обед, но сказала, что почувствует, если Гарри проснется. Поэтому за малыша можно было пока не беспокоиться. В кабинете было тихо и очень чисто. Портреты по-прежнему были неподвижны, но Сандра углядела, что мужчины спят, закрыв глаза, значит, все же двигающиеся. А вот бывшая хозяйка позы не изменила и смотрит куда-то поверх ее головы. Дверь за гобеленом не поддалась ни на толчки, ни на приказы открыться. Сандра вздохнула и села за стол, когда услышала за спиной голос: «А ты думала, вошла в дом и теперь тут все твое, самозванка?» Сандра вскочила и повернулась к язвительному портрету. Та смотрела теперь прямо на новую хозяйку дома, презрительно скривив губы. «Ты откуда вообще взялась?» — первым нарушил молчание портрет. «Меня зовут Александра Райс», — вежливо представилась Сандра. «А вы кто?» Портретная дама некоторое время молчала, но потом снизошла. «Эмилия Роджерс, последняя из древнего и благородного рода. Как ты вошла в дом, самозванка?» «Меня привела Сонни», — спокойно ответила Сандра. «Я привязала ее своей кровью». «Мерзавка», — с чувством выплюнула леди Роджерс. «Куда смотрели остальные домовики? Других нет. Что ты с ними сделала?» Теперь в голосе Эмилии звучало неприкрытое любопытство. «Они умерли». «Что?» Глаза хозяйки портрета сузились, и она неверяще поглядела на Сандру. «Какой нынче год? 1981. Прошло 108 лет с вашей смерти», — так сказала Сонни. В глазах Эмилии появилась боль. «Значит, он так и не появился. Кто он?» «Мой сын, мой мальчик. Это не твое дело». Дама снова воспряла духом. «Только одно скажи. Камень умер?» «Камень? Тот, что в большом пустом зале?» «Да, в ритуальном зале». Сандра пожала плечами. «Я не очень-то разбираюсь. Когда я его увидела, он был маленьким и серым. Вот таким», — она показала размер камня. «Значит, умер». Хозяйка обреченно прикрыла глаза. «А потом», — спокойно продолжила Сандра, — «я с ним разговаривала, дала своей крови. И он вырос, вот примерно такой теперь. И там внутри что-то красное бьется. Сонни говорит, что это сердце. Камень стал очень красивым. Прозрачный такой, зеленый». Эмилия давно уже смотрела на нее во все глаза. «Ты пробудила новый род, сама, и еще переименовала усадьбу». «Ничего я не переименовывала», — решительно сказала Сандра. «А про род тоже не знаю, невежа», — кивнула леди Роджер. «Ну что ж, теперь я вижу, что ты и впрямь хозяйка. Зачем тебе сейф? Думаешь, заслужила?» «Нет, не заслужила», — признала Сандра. «Но у меня совсем нет денег и даже одежды. И еще ребенок на руках, и есть что-то надо». «Дожила». Александра Райс из Гринстоуна, нищая оборванка, — покачала головой Эмилия. «А книги, наверное, старинные», — подумала Сандра вслух. «И много стоят, если продать. С ума сошла, книги продавать. Да ты знаешь, сколько поколений их с любовью собирало». «Значит так, мисс Райс, сейф я пока тебе не доверю, заслужить должна. А деньги возьми в столе, на первое время хватит». Кнопка с пружиной под столешницей, у левой ножки. «Гринстоун – это поместье?» Сандра стала шарить под столешницей и наткнулась на круглую шероховатость. Нажала, и сбоку выдвинулся узкий длинный ящик, абсолютно пустой. «Усадьба. Раньше называлась Грейстоун, так и камень был серым. А теперь, стало быть, Гринстоун. Документы на дом посмотри потом, там это отобразиться должно. И что ты пялишься? Просунь в ящик руку и нажми ладонью на дальний правый угол». Сандра так и сделала. Дно ящика приподнялось в передней части. «Подцепи и открой». Подняв дно, Сандра увидела под ним глубокое пространство, сплошь уставленное пузатыми мешочками из серой замши. «Там 11 кошельков, в каждом по 150 галеонов. Возьми 2 или 3, уж на наряды хватит, только будь экономной. Один отдай Сонни на хозяйство. За 100 лет все тут должно обветшать, а она домовушка разумная, вести хозяйство умеет». «Спасибо большое». Сандра заглянула в один мешочек и убедилась, что он полон галеонов. «Только монет гораздо больше, чем кажется снаружи. Расширенное пространство, там чары расширения пространства и облегчения веса», — подтвердила бывшая хозяйка. «Сама накладывала, не бойся. Они и за 300 лет не развеются. В каждый можно хоть миллион положить. Утащишь легко. И вот еще что, будут вопросы, заходи, может, и отвечу. А сейчас прощай, дневной сон». И Эмилия Роджерс закрыла глаза. Сандра забрала 3 мешочка с галеонами, аккуратно задвинула ящик в стол и направилась к лестнице, откуда позвала домовушку. «Держи», — протянула она ей один из мешочков. «Сейф мне открыть не позволили, а деньжат подкинули на бедность. Леди Роджерс велела дать тебе 1 мешочек на хозяйство, там 150 галеонов. Говорит, что ты умеешь вести хозяйство, а тут все обветшало». Сонни прижала мешочек к груди. Большие глаза наполнились слезами. «Спасибо, госпожа, не подведу», — шмыгнула она носом. Старая хозяйка очень добрая была, и вы тоже, госпожа. Сонни, ладно тебе, не горюй, прорвемся. Настроение у Сандры чудным образом поднялось. Теперь они с Гарри точно не пропадут. Денег не тьма тьмущая, но на какое-то время хватит. А мне бы выбраться в магазин, одежды прикупить. Не подскажешь, как это сделать? Ой, я бы с вами пошла, только за маленьким присматривать нужно. И с собой не взять, он еще часа три проспит. Сандра вздохнула, пожалела, что нет второго домовика. Только где же такого славного и преданного отыскать, как малышка Сонни? Багги разбудить можно, подала голос домовушка, прижав уши к плечам, словно прочитала ее мысли. Хозяйка его усыпила перед своей смертью, я маленькая тогда была, он хороший, и молодой, сильный, умеет много, а магии на нас двоих теперь хватит, доможил, и детей он любит. Сандра оживилась, а как его разбудить? Ритуальным камнем, конечно. Глаза домовушки радостно заблестели, и мне будет полегче, дом-то большой, я сейчас перенесу вас к сердцу дома, и принесу туда Багги. Сандра не успела ничего сказать, как оказалась опять в пустом зале с камнем, подошла к нему, рассматривая, за ночь он немного вырос, стороны кубика теперь были побольше 20 сантиметров, маленькое красное сердце внутри размеренно билось, домовушка появилась с другим эльфом на руках, он казался высушенным, с тонкими ручками и ножками. У Сандры от жалости сжалось сердце. Неужели и он будет пить ее кровь? Пусть, если надо. Не жалко для хорошего дела. Сонни осторожно передала его Сандре на руки. Голова несчастного безвольно свесилась. Положите его на камень, госпожа. Руку положите на лоб и прикажите проснуться. Сандра так и сделала. Когда худое тельце в такой же тунике, как у Сонни, легло на камень, грудь эльфа дрогнула, стала вздыматься, ручки-ножки напряглись, прижимаясь к груди, лицо исказилось, скорее разбудите, ему больно. Сандра поспешно положила руку на лоб страдальца, проснись, огромные зеленые глаза распахнулись, эльф доверчиво уставился на нее, потом перевел взгляд на Сонни, руки и ноги расслабились, и как будто стали потолще, здравствуй, Багги. Сонни взяла его за руку, это наша новая госпожа, читай, она прижалась лбом к лбу домовенка, и оба застыли на долгие 5 минут. Сандра стояла рядом, ожидая. Наконец, оба поднялись с пола. «Привязывать?» – спросила Сандра, протянув домовенку ладонь. Он изумленно расширил и без того большие глазки и упал на колени. «Благодарю вас, добрая госпожа!» Сонни радостно улыбалась. Подала Сандре кинжал. Багги пил кровь не так долго, как Сонни. И сознание на этот раз Сандру не покинуло. Рана затянулась от щелчка пальцев нового домовика. Теперь она видела, что он действительно сильно изменился, стал даже выше Сонни на полголовы, и ручки выглядели помускулистее. Все-таки мальчик, Сонни мне все рассказала, госпожа, я слишком долго спал, в магическом мире многое изменилось, но Сонни мне показала, я готов сопровождать вас, куда скажете, дайте мне только несколько минут, я пройдусь по дому. Сандре даже понравилось, что эльф не называет себя в третьем лице, конечно, пройдись, Багги, а я найду вам мантию, вызвалась довольная Сонни, перенеся ее в холл. У старой хозяйки были несколько под стазисом, вам должны подойти. Серая мантия из плотного блестящего шелка пришлась Сандре в пору. Она покрутилась перед зеркалом, висевшим в холле, рассматривая себя. Ничего так, хороша, проскрипело зеркало. Разговариваешь? Усмехнулась Сандра, об этом она читала. Рядом появился Багги, на его плече теперь тоже красовалась зеленая бабочка. «Давай на косую аллею», — предложила ему Сандра. Она понимала, что в магловский мир с домовиком не пойдешь, да и денег магловских почти не осталось, все равно у гоблинов менять. Ну и раз она теперь волшебница, хорошо бы обзавестись палочкой. Багги протянул ей лапку, и уже 3 секунды спустя они стояли в переулке явно магического квартала. Туда, показал рукой Багги. «Я пока исчезну, госпожа, но я рядом. Спрашивайте, что непонятно». Выйдя на людную косую аллею, Сандра поняла, что Багги прав, с домовиками тут никто не ходил. В первую очередь она направилась в магазин «Мадам Малкин». Пухленькая портниха ей понравилась. Не задавая лишних вопросов, она щебетала о своем, пока летающие линейки со всех сторон обмерили заказчицу. «Значит, 2 платья праздничных, 3 для дома». 3 простых мантий, 1 парадная, я бы посоветовала вам парадных взять 2, летнюю и зимнюю с чарами утепления, и 1 из простых тоже зимнюю, а сапожки у нас есть самые разные, сейчас посмотрите. Выбрав все необходимое, включая два свитера, пару длинных юбок, три пары сапог и ботинки на толстой подошве, Сандра покинула магазин одежды, договорившись, что за заказом пришлет через 3 дня своего эльфа. Оказалось, что так многие делают. Оплатила все сразу. Вышло всего около 40 галеонов. Для Гарри ей бы тоже хотелось купить одежду, но приводить его в ближайшее время в магические кварталы она бы не решилась. Поттеры были довольно известны, вдруг кто-нибудь узнает мальчика. Так что его одевать она решила пока в магловских магазинах. А подрастет, там уже будет можно и сюда привезти. К Ливандеру она вошла с трепетом. О его глазах чего только в фанфиках не писали. Будто насквозь видит, и вообще он магической расы. Но живой подвижный старичок произвел вполне приятное впечатление. Вопреки ожиданиям, старый мастер не занудствовал, не расспрашивал ее и лекции не читал.